Валентина Петровна. Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Это вас беспокоит главный врач психиатрической клиники номер 4 города Москвы Иннокентий Арчибальдович. Это вы, Аносова Валентина Петровна? Алло. Валентина Петровна. Слышите меня? Валентина Петровна. Валентина Петровна. Какого тебе хуя нужно от нее? Валентина Петровна, я же говорю, это я, главный врач психиатрической клиники Иннокентий Арчибальдович. Нихуй с тобой, что ты психиатр, и хуй ебись сам в больнице. Валентина Петровна, я не просто так звоню. Нам позвонили из милиции. Сказали, что от вас были заявления, что к вам пристают разные негодяи. Это так? Нет, не так. Еще только собираюсь писать. Вот. Они сказали, что не могут возбудить уголовные дела, потому что кругом шизофреники. Ну и что? А я при чем? У вас соседи в 218-й квартире имеют явные психические расстройства. Это так? Я что, доктор, что ли? А мы к вам хотим прислать санитаров. Вы напишите заявление, и мы всю 218-ю квартиру в полном составе переведем к нам в клинику, а вы заживете спокойно. Хуйню несешь! Ты сам-то больной! И паскуда, лечись, пока не поздно! Валентина Петровна!